Данный аудиоматериал выпущен религиозной группой христиан веры евангельской пятидесятников «Слово жизни. Город Щелково». Аллилуйя, Господь! Все во мне, все в нас, Господь, это Твое. Ты все для нас, Иисус, и мы благодарим Тебя за Твое святое присутствие. Благодарим Тебя за Духа жизни, которого Ты дал нам, за Слово Твое, которое вечное и живое. Молимся, Господь, чтобы мы тоже могли принять от Тебя сегодня то, что Ты хочешь дать нам через Святое Писание. Во имя Иисуса Христа. Аминь и аминь. Слава Господу! Аминь. Спасибо вам большое. Аминь. И пожалуйста, садитесь. And we have a lot of things that happened here already. И у нас уже многое произошло уже. But we also going to share the word of God together. Но мы также рассмотрим Слово Божье вместе. For a little while. Какое-то время. And I want you to open the book of Habakkuk in the Old Testament. Я прошу вас открыть книгу Аввакума в Ветхом Завете. For you that were in our church in the beginning of this year. И для тех из вас, кто был в нашей церкви в начале этого года. Maybe you remember. Может быть, вы помните. That I brought up this scripture on the New Year's evening. Я поднимал это место в канун Нового года. And then also spoke about it in the first weekend of the New Year. И также говорил в первые выходные в Новом году. And I really felt that this was a word also regarding this year, 2014. Я на самом деле чувствовал, что это было слово касательно этого года, 2014. So since we are all of us together today, и так как мы все собрались вместе сегодня, I want us to return to Habakkuk, the second chapter. Я хотел бы, чтобы мы вернулись к Аввакуму второй главе. And I want to share something with you. И я хотел бы поделиться кое-чем с вами, it has to do with faith in God. Что имеет отношение к вере в Бога. Because the core verse in this book, потому что ключевой стих в этой книге, that is also very centrally quoted in the New Testament, является также очень центральным и цитируемым в Новом Завете. But it comes from the book of Habakkuk. Но он исходит из книги Аввакума. It's the word that the just shall live by faith. Это слово, что праведный верою жив будет. Amen. And what I share today, и то, что я говорю сегодня, is truth that can be applied in different times of our lives. Это истина, которая может быть применена в различные времена нашей жизни. But I also believe, но я также верю, that I in a certain way have a word from the Lord to some of you. Что определенным образом у меня есть слово для кого-то из вас. Prophetically, пророчески, into your life today, в вашу жизнь сегодня, this morning, в это утро, about something very specific, касательно очень конкретного, in your life, в вашей жизни, and in the calling that God has put upon you, и в том призвании, которое Бог дал вам. So because faith, потому что вера, you know, faith is not something diffuse, вера это не что-то размытое, faith, вера, is what links us to the spiritual world, это то, что нас связывает с духовным миром, faith, вера, is how we know God, это как мы знаем Бога, by faith, верою, we walk with Him. Мы ходим с Ним. Faith is what opened heavens upon us. Вера — это то, что открывает небо над нами, that we can experience, чтобы нам переживать not only the physical matters, не только физические вещи, but the eternal matters, но вечные вещи, that we can hear God, чтобы мы могли слышать Бога, and having God touch us and change our life. И чтобы Бог мог касаться и изменять наши жизни. I'm going to speak about faith today. Я буду говорить о вере сегодня. And faith as it comes to us in Habakkuk, the second chapter. И о вере, как она приходит нам в Аввакума второй главе. So let's read. Давайте прочитаем. The first four verses together. Первые четыре стиха вместе. I will stand my watch and set myself on the rampart, and I will and watch to see what he will say to me and what I will answer when I'm corrected. На стражу мою стал я и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне и что мне отвечать по жалобе моей. Then the Lord answered me and said. И отвечал мне Господь и сказал: Write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. For the vision is yet for an appointed time. Ибо видение относится еще к определенному времени. But at the end it will speak and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. И говорит о конце и не обманет. И хотя бы замедлило, жди его, ибо непременно сбудется и не отменится. Behold the proud, his soul is not upright in him. Вот душа надменная не успокоится. But the just shall live by his faith. А праведный своей верою жив будет. Amen. Аминь. It speaks of the proud. Здесь говорится о гордом, о надменном, and of the man living by faith. И о человеке, живущем по вере. The proud. гордый, has enough with himself. Имеет достаточно в самом себе the всего. Righteous living by faith. Праведный же верою жив. Lifts his eyes to God. Он поднимает свои глаза and к Богу. That is also where Habakkuk is beginning. Вот с этого также Аввакум и начинает. I want to go through these verses. Я хочу пройти через эти стихи. And then we're going to pray together. И потом мы помолимся вместе. Amen. And the first thing that Habakkuk is saying. И первое, что Аввакум говорит. He says, I will stand my watch and set myself on the rampart. Он говорит, на стражу мою стал и стоя на башне наблюдал. And watch to see what he will say to me. Чтобы узнать, что скажет он во мне. It's obviously очевидно, that God is going to talk to Habakkuk. Что Бог собирается сказать Аввакуму. But Habakkuk is saying, I'm going to do something. Но Аввакум говорит, и я должен сделать что-то. You know, I'll set myself on the rampart. Я стану на стражу. I'll stand my watch. Я стану на башню. He had to do something. Он должен был сделать что-то. Before the Lord spoke. Прежде чем Господу сказать. But can't God just talk whenever he wants? А разве Бог не может говорить всякий раз, когда он только хочет? Well, ну, it's not always as simple as that. Не всегда так просто, как оно звучит. Sometimes, иногда there are also things that are demanded from us. Есть что-то, что также требуется от нас. Habakkuk had a feeling. У Аввакума было чувство. God's gonna talk to me today. Бог будет со мной разговаривать сегодня. Somehow he knew. Каким-то образом он the знал. The Lord has a message for me. У Господа есть послание для меня. And he also understood. И он также понимал. That he needed to tune his heart to that. Что ему надо было настроить свое сердце на него. He uses the expression to stand on his watch. И он использует выражение встать на стражу. Stand on the rampart. Встать на башню. Go away. И никаким образом. You know, go away somewhere. Уйти куда-то. You know, climb something. Забраться куда-то. It had to do with his attitude. Это имеет отношение к его отношению сердца. To be able to get hold of what the Lord wants to say to me. Чтобы ему принять то, что у Господа есть сказать мне. I also. И я также. Need to be ready. Должен быть готов. Because many things it is like. Many times it is like that. Потому что зачастую оно так и есть. You come to church today. Ты пришел в церковь сегодня. Well, with attitude did you come? Но с каким отношением ты пришел? Are you waiting? Ждешь ли ты? Do you have an expectation? Есть ли у тебя ожидание? That God will speak to us. Что Бог будет говорить нам? Because we can never just take that for granted. Потому что мы не можем отнестись к этому как само собой разумеющемуся. Like you turn on the radio, you know that 8 o'clock the news will come. Ну, я включаю радио, 8 часов новости будут звучать. We cannot think like this of God. Мы не можем думать так о Боге. Sometimes. Иногда. This feeling comes upon us. Это чувство приходит на нас. The Lord is seeking me. Господь ищет меня. The Lord wants to say something to me. Господь желает сказать что-то мне. Habakkuk understood that. Аввакум понял это. And he sought the place where he could hear. И он взыскал то место, где можно было послушать. Because God speaking. Потому что Бог говорит. You know, that is the core of life. Это сердцевина жизни. Without God speaking to us. Без этого, без того, что Бог говорит нам. Well, what is life? В чем заключается жизнь? It is nothing. Она ничто. Well, what can I do? Ну что я могу? Where can I go? Куда мне идти? If God если Бог doesn't speak to my heart. Не говорит в мое сердце. Life, my life will be empty. Моя жизнь будет пустой. And that is why I must count it. Вот почему я должен считать the great miracle, великим чудом, the greatest joy, величайшей радостью, and the most important, и чем-то самым важным, that I can hear God's voice in my heart. Что я могу слышать голос Божий в своем сердце. He can comfort me. Он может меня утешать. He can guide me. Он может меня вести. He can strengthen me. Он может меня укреплять. He can call me. Он может меня призывать. God can speak to me. Бог может ко мне говорить. There is nothing greater than that for a Christian. Нет ничего большего, чем это для христианина. And Habakkuk understood this. И Аввакум понял это. I'll stand on the rampart. Я встану на стражу. I'll tune my heart. Я настрою свое сердце. Today. Сегодня. I feel the Lord has something said to me. Я чувствую, что Господь сказал мне что-то. We came to church today. Мы пришли в церковь сегодня. We came to worship the Lord. Мы пришли поклоняться Господу. We came to fellowship. Мы пришли общаться. You know, to rejoice together. Радоваться вместе. But we also came. Но мы также пришли. To hear what the Lord will say to me. Чтобы услышать, что Господь скажет мне. And as I already said, и как я уже сказал, I really believe я по-настоящему that верю, God wants to speak что Бог желает говорить to some of us in a very specific way today. Кому-то из нас очень конкретным образом сегодня. I've been carrying this all the week. Я носил это всю неделю. I believe some of us, и я верю, что некоторые из нас we have an appointment with the Lord this morning. У нас будет встреча с Господом сегодня утром. Blessed is Habakkuk, благословен Аввакум, because he understood that. Потому что он понял это. It's like Moses, это как Моисей, when God spoke to him, когда Бог сказал ему about his life, о его жизни. About taking the people out of Egypt. О том, чтобы вывести народ из Египта. Moses was out in the desert. Моисей был в пустыне. And then he saw this bush that was burning. И потом он увидел горящий куст. It was on distance. Он был на расстоянии. Moses had to choose to draw close or not. Моисею надо было сделать выбор, приблизиться или нет. It was as if God was saying, "I am here." Как будто Бог говорил, я здесь. How important is that to you? Насколько важно это для тебя? I have something to say. У меня есть что сказать. The fire is burning. Огонь горит. Do you want to hear? Желаешь ли ты слышать? And Moses, и Моисей, he says that I need to draw near. Говорит, мне надо приблизиться. And when he came to the burning bush, и когда он подошел к горящему кусту, the first thing God said to him, первое, что Бог сказал ему, take the sandals off your feet. Сними обувь с ног твоих. The ground is holy. Земля святая. Why did he need to do that? Зачем ему надо было это делать? Couldn't God talk to Moses while his shoes were on? А разве Бог не мог говорить с Моисеем, пока обувь была на ногах? Well, taking off the sandals is, of course, symbolic. Снять обувь — это, конечно, символично. It's like we teach our children today to take off your hat when they meet a grown-up. Это как учить своих детей снимать головные уборы, когда они встречаются со взрослыми. Has to do with reverence. Это имеет отношение к почтению. Has to do with humility. Имеет отношение к смирению. Has to do with attention. Имеет отношение к вниманию. Moses, Моисей, I am here. Я здесь. Take the sandals off your feet. Сними обувь с ног твоих. This is not an ordinary morning. Это необычное утро. I'm going to talk to you. Я буду говорить тебе. But you need. Но тебе нужно. To humble your heart. Смирить свое сердце. To humble your life. Смирить свою жизнь. That's what it is to take off your sandals. Вот что значит снять обувь свою. For us today. Для нас сегодня. It's like saying to the Lord. Это как сказать Господу. God, talk to me. Бог, говори мне. I know. Я знаю. You. Ты. Are the one. Тот. Let your kingdom come. И пусть твое царство not придет. My kingdom. Не мое царство. Let your will be done. Пусть твоя воля исполнится. I humble my heart. Я смиряю свое сердце. I tune my heart to hear from you. Я настраиваю свое сердце слышать тебя. I am ready. Я готов to go. Идти. I am ready. Я готов to change. Меняться. I am ready to give up. Я готов оставлять. I bow my heart to you. Я склоняю свое сердце пред тобой. Not my name. Не имя мое. Let your name be hallowed. Но твое имя да прославится. Let your kingdom come. И твое царство да придет. Let your will be done. И твоя воля да будет исполнена. With that attitude, вот с таким отношением we are ready to hear from the Lord. Готовы слышать Господа. And then God spoke to Moses. И потом Бог сказал Моисею. And he said, и сказал, Moses, Моисей, Moses. Моисей. He used his name. Он сказал ему имя. He didn't say the people of Israel. Он не сказал народ израильский. He spoke to him. Он обращался к нему. And we need to understand also. И мы должны также понять. Like a morning like today. Пусть утро как сегодня. You know, we share the word of God. Мы делимся словом Божьим. Different testimonies. Разные свидетельства. To everybody. Каждому. But the Lord is also here. Но также Господь здесь. Knowing your name. Зная тебя по имени. He can say to you today. Он может говорить тебе сегодня. What he does not say to anyone else. То же, что может не скажет никому другому. You can leave. Ты можешь уйти. With a word from God. Со словом от Бога, only you, God, которое только ты получишь. God said, Moses, Бог сказал, Моисей, he knows your name. Он знает твое имя. Алексей. Алексей. Рамиль. Мацула. Евгения. Екатерина. He knows your name. Он знает твое имя. And some days he will call on you like he called on Moses. И иногда он зовет тебя, как звал Моисея. Humble your heart. Смири свое сердце. Listen to me. Послушай меня. I have something to say to you. У меня есть что сказать тебе. That's how it was for Habakkuk. Так оно было и с Аввакумом. He said. Он сказал. I'll stand my watch. На стражу мою стал я. I'll set myself on the rampart. И стоя на башне. God's gonna speak to me. Наблюдал, что Бог скажет мне. And then in verse 2. И во втором стихе. He says then the Lord answered me and said. И отвечал мне Господь и сказал. And what did God say? И что Бог сказал? He said. Write the vision and make it plain on tablets that he may run who reads it. Запиши видение и начертай ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. And he says, write the vision. Он говорит, запиши видение. Well, God did not give him a vision now. Бог не давал в этот момент ему видения. It seems obviously to me. Well, the vision was already there. И для меня кажется очевидным, что видение уже было. What Habakkuk needed. Но что Аввакуму было нужно? He needed to write it down. Ему нужно было его записать. It was something. Это было чем-то. That he already knew about. Что он уже знал. Something. Чем-то. That God had to say to him. Что Бог уже говорил ему. About his life. О его жизни. You know, there's so much information. Знаете, так много информации. About you. О тебе. People have so many thoughts about you. У людей так много мыслей о тебе. People speak about you. Люди говорят о тебе. Behind your back. За твоей спиной. Good things. И доброе. And maybe some not so good things. И может быть что-то недоброе. They think about you. Они думают о тебе. But God, но Бог, also thinks about you. Также думает о тебе. And that is what is important. И вот что и есть важно. This is not what others says. Это не то, что другие what говорят. What does the Lord say about you? Но что Господь говорит о тебе? Who are you in His sight? Кто ты в Его глазах? Peter. Петр. He was a fisherman. Он был рыбаком. A husband. Мужем. Probably a father. Возможно, отцом. And people said, "Is Peter a fisherman?" И люди говорили, да, это Петр рыбак. Maybe he was a little chubby. I don't know. Может быть, немножко был таким не очень грубоватым. No, chubby. Потолще. Потолще. Потолще, да. Amen. We don't know. Maybe he was a little raw. Мы не знаем, может быть, был грубоватым. But when Jesus saw him, но когда Иисус увидел его, he said, он сказал, "You are Peter. Ты Петр. You are a rock. Ты скала, ты камень." And nobody else thought about that. И никто другой даже и подумать об этом не мог. God thought, но то, что Бог думал, that's what happened with his life. То и произошло с его жизнью. And the same with you. И то же самое с вами. You don't always need to hear what people say about you. Тебе не всегда надо слышать, что люди говорят о but тебе. You need to hear what God says about но you. Тебе надо слышать, что Бог говорит о тебе. Amen. Аминь. God had something to say to Habakkuk. У Бога было что-то сказать Аввакуму. And he said, и он сказал, write down the vision. Запиши видение. In other words, другими словами, write down запиши what you already то, что ты уже have in your heart. Имеешь в своем сердце. What already is there. Что уже есть там. Because sometimes потому что иногда we are looking for the wrong thing. Мы ищем, мы смотрим на неправильное. Listen to me. Послушай меня. Sometimes иногда we are looking мы смотрим for something far away, spectacular. Ищем чего-то далекого, яркого. When the word is already in our heart. Тогда, когда слово-то уже в нашем сердце. Something we see, sometimes we see иногда мы видим some kind of spectacular revelation. И рассматриваем какие-то яркие откровения. When the seeds are already inside of тогда us. Как семена уже внутри нас. And that is why. Вот почему. I believe я верю, what God said to Habakkuk, то, что Бог сказал Аввакуму, and what he's saying to us also, и то, что он говорит и нам if также, you really если ты по-настоящему look inside of you, заглянешь внутрь себя, what is in your heart, то, что в твоем сердце, what has God spoken to you about? Что Бог говорил уже тебе? What are you dreaming about? О чем ты мечтаешь? When it comes to your life. Касательно своей жизни. When it comes to what you would like to do for the Lord. Касательно того, что ты хочешь делать для Господа. What do you carry today? Что ты несешь сегодня? That you are not doing. Что ты пока не делаешь? That is yet not happening. Что пока не происходит? Look with me in Psalm 37. Посмотрите со мной Псалом 36. This is a joyful verse. Радостный стих. Amen. Аминь. In the Bible. В Библии. In Psalm 37. Псалом 36. And in verse number 4. И стих 4. Says, delight yourself also in the Lord. Написано, утешайся Господом. And he shall give you the desires of your heart. И он исполнит желания сердца твоего. It speaks здесь говорится about our hearts, о нашем сердце. And desires, о желаниях, that are there, которые есть в сердце. And if I ask, what's the desire of your heart? И если я спрошу, какое желание в твоем сердце? You might say, ты можешь сказать, that the ruble will start to grow again. Чтобы рубль снова начал расти. Or maybe you will say, или может быть ты скажешь, the desire of my heart, желание моего сердца. Is a greater salary. Это большая зарплата. But I don't believe you. Но я не верю тебе. No. Нет. That's not the desire of your heart. Это не желание сердца твоего. I also want the ruble to start growing. Я тоже хочу, чтобы рубль начал расти. Amen. More salary would be good. И больше зарплаты не помешало but бы. But there is something. Но есть что-то. Deeper inside of us. Глубже внутри нас. And you need to look for that. И тебе надо искать этого. There is something. Есть что-то. That is more important than that. Что более важно, чем все that это. God has placed inside of you. Что Бог поместил внутрь тебя. Something that has to do with him. Что-то, что имеет отношение к нему. With his glory. И к его славе. Not with us. Не к нашей. Not with our welfare. И не к нашему благополучию. But with the name of the Lord. Но к имени Господа. With the coming of his kingdom. И к пришествию его царства. With his will being done on earth as in heaven. И к исполнению его воли как на небе, на земле, как на небе. God has already Бог уже sown in many of us посеял во многих из нас his dreams, свои мечты, his visions, свое видение about who you really are, о том, кем ты на самом деле what являешься, you really should do for the Lord. И что ты на самом деле должен делать для Господа. And that desire и это желание God wants to give you Бог и желает дать тебе when you delight yourself in him. Когда ты будешь утешаться им. It's like like Barnabas. Подобно Варнаве. You know, it's in Acts 11. В Деяниях 11. When he came and looked for Paul. Когда он шел и искал Павла. Paul was a missionary. Павел был миссионером. Paul was supposed to go to the nation. Павел должен был пойти в народы. But for some reason. Но по какой-то причине. He got lost in Tarsus. Он потерялся в Тарсисе. You know, and he was sitting there. И он сидел там. And Bible said that Barnabas traveled to Tarsus. И Библия говорит, Варнава отправился в Тарс. And he started to search for Paul. И он стал искать Павла. We don't know how long, but мы не знаем сколько. Maybe days. Но может быть какие-то дни. Maybe weeks. Может быть недели. Until he found him. Пока он не нашел его. And he said, "What are you doing here?" И он говорит, что ты делаешь здесь? And some of you. И кто-то из вас. You need to hear that question today. Вам нужно услышать тот же самый вопрос сегодня. What are you doing here? Что ты делаешь здесь? And Paul said. И Павел сказал. Yes. Да. What am I doing here? Что я делаю здесь? And Barnabas said, "Come with me." И Варнава сказал, пошли со мной. And they went to Antioch. И они пошли в Антиохию. And from Antioch. И из Антиохии. The Lord sent them out into the world. Господь отправил их во весь мир. Amen. Paul. Павел. Needed to wake up. Нуждался в том, чтобы проснуться. To what really was inside of him. А касательно того, что было на самом деле внутри него. Amen. And this is also. И это также. If you go back to the book of Habakkuk. Если мы снова откроем книгу Аввакума. This is also. Это также. What the Lord spoke to Habakkuk about. То, о чем Господь говорил Аввакуму. He says, write the vision. Он говорит, запиши видение. And make it plain. И начертай ясно. That he may run who reads it. Чтобы читающий легко мог прочитать. There was something. Было что-то. You know that needed to go from his mind to his heart. Что должно было перейти из его разума в его сердце. I'm gonna make some statement of faith today. Сегодня я буду делать некоторые заявления веры. And the first one. И первое. Is that faith? Что вера. Is responding when you feel that God wants to speak to you. Реагирует на то, что когда ты чувствуешь, что Бог хочет говорить тебе. Humble your heart. Смири свое сердце. Tune into Him. Настройся на него. And the second. И второе. Is that faith? Что вера. Is to take the things. Это брать что-то. That you know God has spoken to you. Что ты знаешь, что уже Бог говорил тебе. And write them down. И записывать это. Maybe not only physical write them down. Может быть, даже не только физически записать. But make them yours. Но чтобы это стало твоим. Because we can carry inside of us. Потому что мы можем носить внутри some себя. Some kind of knowledge about God's will. Какое-то знание о Божьей воле. But not writing it down. Но не записать это. Not making it our property. И при этом не сделать это своим имуществом. We're all a little more like Jonah than we admit sometimes. Это также немножко подобно Ионе, как мы можем признать иногда. Jonah knew. Иона знал. What he was supposed to do. Что он должен был делать. But he kind of walked around it. Но он мог как бы попытаться обойти это. Maybe later. Может быть позже. But one day God caught up to him. Но однажды Бог поймал его. And said, Jonah. И сказал, Иона. Who are you really? Кто ты на самом деле? Who are you really? Кто ты на самом Who деле? Who were you made to be? И кем ты создан быть? And Jonah understand. И Иона понял. I am God's missionary to the city of Nineveh. Я Божий миссионер в город Ниневию. Amen. Аминь. And this writing, и это письмо, writing of the vision, no, это записание видения, you know, this is the key what God started to speak to him about. Это ключ к тому, о чем Бог говорил ему. He says, make it plain. Он сказал, начертай ясно. Make it on tablets. Начертай на скрижалях. That he may run who reads it. Чтобы читающий легко мог прочитать. The vision is there. Видение там. But it's a little unclear. Но немножко неясное. It's not yours yet. Оно еще не твое. God is waiting for a response. Но Бог ждет ответа. Amen. Аминь. I remember myself. Я помню себя. When something like this happened to me. Когда что-то подобное произошло со мной. When because I was walking around for many years. Потому что я ходил много лет. Knowing. Зная. The Lord had called me. Что Господь призвал меня. It was there, strong inside of me. Это было сильно внутри меня. But there was so many other things also. Но было так много всего другого. The church I was in. You know, experienced difficulties. Церковь, в которой я был, переживала трудности. And I wanted an education. Я хотел получить образование. And I had a lot of things I liked to do. И у меня было много дел, которые мне нравились. But the calling was there. Но призвание было. If you would have asked me, если бы вы меня спросили, Matsula, what do you like to do? Что бы ты хотел делать? I would have said, я бы сказал, I like to drive a motorcycle. Я бы хотел ездить на мотоцикле. I like to have a good job. Я хотел бы, чтобы у меня была хорошая работа. But then, но потом, if you would have brought me down on my knees, если бы вы поставили меня на колени and said, no, Matsula, и сказали, нет, Matsula, I'm not talking about that. Не об этом говорю. What is inside of но что внутри тебя? Why were you born? Почему ты родился? What do you want to do? Что ты хочешь делать? Then I would have said, тогда я бы сказал, I want to preach the word of God. Я хочу проповедовать Слово Божье. I know God has called me. Я знаю, что Бог призвал меня pastor. Быть пастором. And it was like this. И так оно было. For some time in my life. Какое-то время в моей жизни. Until one morning. Пока однажды утром. I was on a youth camp. Я не был на молодежном собрании. And it was morning Bible study. И это было изучение Библии утром. Morning Bible study on a youth camp. That can be a real test for the Bible teacher. Знаете, утреннее изучение Библии в молодежном лагере, это может быть испытание для учителя Библии. Because we were out running all night. Потому что мы бегали по всю ночь. And all in the morning everybody was very tired. И по утрам все были очень уставшими. And I was sitting in the very back of the hall. И я сидел в самом конце зала. Minding my own business. Занимаясь своим делом. When the Bible teacher. Когда учитель Библии. Said a sentence. Сказал такое предложение. That would change my life. Которое изменило мою жизнь. He said like this. Он сказал так. How are you doing? Как у тебя дела? How is your relationship with the Lord? Какие у тебя взаимоотношения с Господом? And I know you all would say fine. Я знаю, говорит, что вы все бы сказали, все хорошо. But what if you once in your life just answered honestly? Но что, если бы вы хоть разок в жизни ответили честно? How is it? Как дела обстоят? And that just hit me like a rock. Знаете, это ударило меня как камень. And I felt the Lord saying to me. И я почувствовал, как Господь сказал мне. If you're honest, Matsula. Если ты будешь честным, Матсула. Are you there? Ты уже там, where I want you to be. Где я хочу, чтобы ты был. And I knew. И я знал. No, I'm not. Нет, я не там. I'm not God. I have this inside of me. У меня есть это внутри меня. It's there. Оно там. But I haven't really written it down. Но я на самом деле не записал это. I haven't really made it mine yet. Я еще не сделал это своим. It's like Elijah. Это как Илья. When he stood in front of the people of Israel on Mount Carmel. Когда он стоял перед народом израильским на горе Кармил. And he said, "How long will you fall to two sides?" И он говорит, доколе вам хромать на оба колена? Two sides. Выберите сторону. Who are you? Кто вы? Whom are you gonna serve? Кому вы будете служить? That's how I met the Lord that morning. Вот так я встретил Господа в то утро. And I knew. И я знал. From this moment on. С этого момента. My life will never be the same again. Моя жизнь не останется прежней. Amen. It wasn't any radical meaning. I didn't cry. Не было чего-то радикального. Я не плакал. Nobody prayed for me. Никто не молился за меня. But in my heart. Но в моем сердце. I wrote down the vision. Я записал видение. I said, God. Я сказал, Бог. I'm gonna follow you. Я буду следовать за тобой. Serve you. Я буду служить тебе. If you want me, I'm gonna be a pastor. Если ты хочешь, я буду пастором. I don't have any other ambitions in life. У меня нет никаких других амбиций в жизни. And from that point, и с того момента, something started to happen in my life. Что-то начало происходить в моей жизни. That brought me into the course where I'm in after that. Что привело меня на тот путь, на котором я оказался после того. When I was young, когда я был молод, I liked to read the biographies of famous preachers. Мне нравится читать биографии знаменитых проповедников. I still like to do that. Мне нравилось тогда и до сих пор нравится. And one book. И одна книга. That made an immense impression on me. Которая оказала глубокое впечатление на меня. Was a biography. Это биография. Of one of the famous preachers. Одного из in the 19th century. Известных проповедников 19 века. His name was Charles Finney. Его звали Чарльз Финней. Maybe some of you have heard about him. Может быть, кто-то из вас слышал о нем. Few people in the world. Немногие люди в мире. Have had revivals like him. Пробуждение как он. Early in the 19th century, в начале 19 века. He saw 100,000 people repenting in one city in Northeast America. Он видел 100 тысяч человек кающихся в одном городе на севере Америки. 100,000 people. 100 тысяч человек. History book says the city that was the city of Rochester. И это было в книге написано город Рочестер. Yeah. The population of the city increased with 2/3 because people moved to the city to experience revival. Население города выросло на 2/3, потому что люди переезжали в этот город, чтобы переживать пробуждение. And when I read about his, you know, his meeting with God. И когда я читал о его встрече с Господом. I recognized myself. Я увидел себя. Because he was a lawyer. Потому что он был юристом. But he felt. Но он почувствовал. The Lord has dealings with my life. Господь работает с моей жизнью. The Lord has dealings with my life. Господь работает с моей жизнью. You know, but he was a lawyer. Но он был юристом. But the Lord, но Господь has something to say to me. Имеет что-то сказать yeah, мне. But I'm a lawyer. Да, но я же юрист. And then one day, и потом однажды he couldn't stand it any longer. Он уже не мог устоять. And he did what Habakkuk did. И он сделал то, что Аввакум сделал. He went out in the forest. Он пошел в лес. And he hid under some bushes there. И он спрятался там в кустах. He said, God, и сказал, Бог, tell me, скажи мне, tell me about my life. Скажи мне о моей жизни. But he was a lawyer. Но он же был юристом. And what if someone would come and see him there? И что, если бы кто-то пришел и увидел you know, его там, bush, там в кустах, praying, молящимся. You know, that wouldn't be nice. Это было бы не очень красиво. So he prayed, и он молился. And then he looked around, и он смотрел по сторонам. Somebody was there. Смотря, никого ли нету? No. Нету. And then he prayed again. И потом снова молился. But with open eyes. Но с открытыми глазами. No clients. Никаких клиентов. No, okay. Хорошо. No other lawyers here. Никаких других юристов. And he prayed, и он молился. And he looked around, и он смотрел по сторонам. And nothing happened. Ничего не происходило. And then he understood. И потом он понял. It doesn't work like this. Да не работает это так. I just need to Don't care at all. Мне нужно просто ни о чем не заботиться. If anyone sees me, если кто-то меня увидит, so let it be. Ну и пусть увидит. I'm just я просто going down before God. Иду перед Господом. And then he stopped looking around. И тогда он перестал смотреть по сторонам. He just went down он просто опустился under that bush под тем кустом and started to cry to the Lord. И стал взывать Господу. And there God met him. И там Бог встретил and его. There he understood. И там он понял. I am called to be a preacher. Я призван быть проповедником. I am called я призван to share the gospel. Делиться Евангелием. Amen. He got saved. И он принял he got спасение. With the Spirit. Он исполнился Духа. Он был призван, и он стал человеком, который до сих пор сегодня вдохновляет людей, проповедующих Евангелие по всему миру. Есть моменты в твоей жизни, когда тебе надо перестать смотреть по сторонам, перестать беспокоиться, что люди думают о тебе, поднять свои глаза на небо и сказать: Бог, что ты вложил в мое сердце, я сделаю это своим сегодня. Я запишу видение. If this is what you want, если этого ты хочешь, тогда я отдаю свою жизнь and этому. I'm gonna follow you, и я буду следовать за тобой. And you will experience, и ты будешь переживешь. Just like Habakkuk, подобно Аввакуму. And just like Moses, и подобно Моисею. But when a heart что когда сердце is completely handed over in the hands of the Lord, полностью передается в руки Господа, in faith, в вере, then God тогда Бог can do all necessary miracles, может сделать все необходимые чудеса, that his will be done, чтобы его воля исполнилась. Let's give the Lord a big clap. Давайте воздадим Господу Amen. Славу большую. And that is why вот почему faith вера is tuning your heart to the Lord. Это значит настроить сердце на Господа. Humbling yourself. Смирить себя. When you know he has something to say. Когда ты знаешь, что у него есть что сказать. Faith. Вера. Is not is to not always look for the spectacular. Это не всегда искать чего-то яркого. But what is inside of you? Но что внутри тебя what есть? What do you carry? Что ты уже несешь в себе? That has not yet happened. Что еще пока не произошло? What desire? Какое желание? Do you have? Deep in your heart, у тебя есть глубоко в сердце, regarding the Lord, касательно Господа, regarding His glory, касательно Его славы, and regarding His kingdom, и касательно Его царства. Faith, вера, is writing that down, это значит записать это, making it your own, сделать это своим, not just letting it be a distant part of your life any longer, не просто оставлять это чем-то на расстоянии в твоей жизни, but God, но Бог, what you have put in, what you have spoken to me, что ты сказал мне, I'm gonna make it my own, я сделаю это своим, I'm gonna write it, я это запишу, so that it will be clear. Чтобы было ясно. I will say yes to it. Я скажу этому да. Amen. I will not be afraid. Я не буду этого бояться. Amen. What other people will say. И бояться того, что другие скажут. And faith вера is believing. Это значит верить. That what God has said. В то, что Бог сказал. It can also come to pass. Что это может произойти. Why is the Christian life a walk of faith? Почему христианская жизнь это путь веры? Because it can't. You know what you see cannot come to pass without miracles. Потому что то, что ты видишь, не может исполниться без чудес. There are many things you can think about. Есть многое, о чем ты можешь думать. A career. Карьера. A nice life. Хорошая жизнь. And you don't need any miracle to make it happen. И тебе, может, не нужно ни одно чудо, чтобы это произошло. Just a little hard work. Просто немножко усердной работы. And it'll be like that. И оно будет так. But what God shows you. Но то, что Бог показывает тебе. You know. Ты знаешь. This cannot happen. Это не может исполниться. Without miracles, без чудес, this cannot happen by itself. Это не может исполниться само по себе. And that is why. Вот почему. We need. Нам нужно. To believe. Верить. That God will do it. Что Бог это совершит. We need to believe. Нам надо верить. That the vision. Что видение. The thing that He has put in our heart. И то, что Он вложил в наши сердца. That this can happen. Что это может исполниться. Even though I don't know how. Хотя я и не знаю как. We are all like Abraham. Мы все подобны Аврааму. He saw a land. Он видел землю. And he didn't in his heart. И в своем сердце. He didn't know where it was. Он не знал, где она была. He did not know how to get there. Он не знал, как туда добраться. But he said yes to God. Но он сказал да Богу. And he took the first step. И он сделал первый шаг. Moment, и с того момента his life became an adventure. Его жизнь стала приключением. И весь народ сказал. And that is и это how it has always been. Так оно всегда было. The person, человек, who cannot say yes to something that seems impossible, который не может сказать да чему-то, что выглядит невозможным, he will never see God's glory. Он никогда не увидит Божьей славы. The person who cannot give himself, человек, который не может отдать себя, to something that seems too big, на что-то, что выглядит слишком большим, he will never know God's power, никогда не узнает Божьей силы, because the righteous, потому что праведный, he shall live by faith, верою жив будет. The righteous shall say yes to God, праведный будет говорить да. Богу, before he knows how it can be a reality, еще до того, как он узнает, как это станет реальностью, the righteous will take the first step, праведный сделает первый шаг, in the direction that God is calling, в том направлении, в котором Бог его зовет, even before, even though, и еще и даже хотя, he do not know how he is going to go there, он еще и не знает, как ему туда добраться. That is why, вот почему, the righteous, праведный, he shall live by faith, верою жив будет. The proud, гордый, надменный. Habakkuk said. Habakkuk говорит. He said, "The proud is not upright in his heart." Говорит, душа надменная не успокоится. The proud, гордый. He thinks about himself. Он думает о себе. What is good for him? О том, что хорошо для него. But the just, но праведный. He has another approach to life. У него другой подход к жизни. And that is, и это. I'm gonna believe. Я буду верить. Before it happens. Еще до того, как это произойдет. I'm gonna start walking. Я буду идти. Though I don't know. Хотя я и не знаю, как мне найти путь. Но мне надо начать двигаться. Потому что Господь коснулся моего сердца. Вот это послание, которое Аввакум начал проповедовать задолго до Иисуса, оно предшествовало Евангелию, как тому, как Христос это проповедовал, и тому, как это было написано в Евангелии, и тому, как оно приходит нам сегодня. И как я сказал, когда начал говорить сегодня, я верю, что есть некоторые люди здесь сегодня, и в это воскресное утро истина вас поймает. And God's going to hold you responsible. И Бог спросит с вас for things that he has put inside of you. За то, что он вложил внутрь вас. In verse 3, в третьем стихе Habakkuk starts speaking about tarrying. Аввакум говорит о том, что медлит. You know, he says the vision is for an appointed time. Он говорит, видение относится еще к определенному времени. The end it will speak and it will not lie. И говорит о конце и не обманет. Though it tarries, wait for it, because it will surely come. It will not tarry. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не отменится. All this has to do with times. Все это имеет отношение ко времени. Appointed time. К назначенному времени. Things that tarry. Да, замедлило. And it is like this with the Lord. Так оно и бывает с Господом. When God speaks to us, когда Бог говорит нам, doesn't mean that everything just comes into place immediately. Это не означает, что все встает на свои места моментально. But there is a sentence in this. Но здесь есть предложение. Habakkuk says, it will not tarry. Он говорит, не отменится. Even if time is going, даже если время пройдет, it doesn't mean, это еще не значит, that God is not doing anything, что Бог ничего не делает. God is not void. Бог не пустота. But it means God is doing something, но это значит, что Бог делает что-то, that maybe you don't know about, о чем, может быть, ты не знаешь. Something that is preparing, что-то, что, может быть, готовит. Even though it doesn't, you don't see everything, даже если ты не видишь but всего, from the moment, но с того момента, when you really write the vision down, когда ты на самом деле записываешь видение, God will start to work. Бог начинает действовать. Things will start to happen around и все начинает происходить вокруг. He will work in the circumstances, и Он будет работать над обстоятельствами, because he is God, потому что Он Бог, and because you are precious in his eyes. И потому что ты драгоценен в Его глазах. He will start, Он начнет work with people, работать с людьми, work with your heart, работать с твоим сердцем, from the moment, с того момента, when I really, really said yes to God on this youth camp, когда я на самом деле сказал Богу «да» на том молодежном лагере. A year went, год прошел, when I was just heartbroken. Когда я был просто с разбитым сердцем. I cried a lot that year, я много плакал в том году, because I felt, потому что я чувствовал, you know, my life had come out of course, что моя жизнь сошла с пути. But for me that was necessary. Но для меня это было необходимо. My heart, мое сердце, needed really to be broken, должно было сокрушиться на самом деле. And then a year later, и потом через год, or maybe 10 months later, или, может быть, через 10 месяцев, then the Lord came to me, Господь пришел ко мне, said, go to Bible school, и сказал, иди в библейскую школу. And I knew, wow, и я знал, вау, that was the next step. Это следующий шаг. I was in Bible school for 2 years, я был в библейской школе 2 года. And then the Lord spoke, и потом Господь сказал, you're gonna be youth pastor, ты будешь молодежным пастором. And then day by day, и потом день за днем, it has been like this to walk with the Lord. Оно так и было в хождении с Господом. God was never passive. Бог никогда не был пассивным. He was always doing something. Он всегда делал что-то. He will not tarry. И Он не замедлит. He will not waste your time. Он не потеряет твое время. He will not waste your life. Он не потеряет твоей жизни. As long as your heart is whole with him. Пока твое сердце будет с Ним. И весь народ сказал, Amen. And that is why, вот почему we start to close this now, когда мы уже сейчас приходим к заключению, because the things that God can talk to us about, то, о чем Бог может говорить нам, can be so many things. Это может быть так много всего. We don't need to search for the spectacular. Нам не нужно искать яркого чего-то. Some of you, this can really sound very spectacular. Для некоторых из вас это может звучать очень ярко. But it can also be, но это также может быть things that are much closer to you. Чем-то, что является намного ближе к тебе. For a long time, а может быть, уже и давно you felt the Lord, ты чувствовал, Господь in a closer fellowship with him. Желает приблизить тебя в более близкое общение с ним. You're living at a distance. Ты живешь на расстоянии. The Bible is just laying there. И Библия просто лежит там где-то. You don't read it. Ты ее не читаешь. But your heart is yearning. Но сердце это взывает. I'd like to live with the Lord stronger in my daily life. Я хотел бы жить более сильно с Господом в своей повседневной жизни. Maybe the Lord has called you to pray. Может быть, Господь призвал тебя к молитве. You know about it, you think about it. И ты знаешь об этом, ты думаешь об этом. This morning. Но этим утром. Write it down. Запиши это. Make it yours. Пусть это станет твоим. How long will you falter, Elijah said? Доколе вы будете колебаться, говорит Илья. Yes or no? Да или нет? For some of you. Для некоторых из вас. It can be that the Lord. Это может быть, что Господь. He just wanted to engage yourself. Deeper in ministry. Желаю, чтобы ты вовлек себя глубже в служение. Maybe you've been thinking about years. Может быть, ты об этом думал годами. I could start a home group. О, я мог бы начать домашнюю группу. Well, how long are you gonna think about? Но сколько ты будешь лишь думать об этом, without doing it. Не делая ничего. Don't look for something that is not there. Не ищи чего-то, чего рядом нету, яркого. Start. Начни с того, что есть в твоем сердце. Запиши видение. Make it clear. Пусть оно будет начертано ясно. Start with what you know. И начни с того, что ты знаешь. The desire that is already in you. Желание, которое есть уже в тебе. And then the Lord. И тогда Господь He will add the next step in His time. Добавит шаг в свое время. But you will never hear about the next step. Но ты никогда не услышишь о следующем шаге, without taking the first one, не сделав первое, without responding, не ответив to what he says to you today, на то, что он говорит тебе сегодня. For others, для других, it can be a dramatic step, это может быть яркий шаг, or ministry, в служении, or the work you're doing, или в работе, которую вы делаете. Maybe the Lord wants you to take a bold step there. Может быть, Господь желает, чтобы вы сделали смелый шаг туда. Now there is default times. That's good time for bold steps. Сейчас время дефолта, хорошее время для смелых шагов. Я ожидал, по крайней мере, один амин, когда я сказал это. Amen. Now is a good time for bold steps. Хорошее время сейчас для смелых шагов. Maybe family situation. Может быть, ситуация в семье. So many things inside of us. Так многое есть внутри нас. But it need to move. Но это должно двигаться from our mind. Из нашего разума. Write it down in our heart. И прямо в наше сердце записать. Amen. Make it ours. Сделать это своим. And then. И затем благословение придет, потому что праведный верою жив будет. Вчера, когда я проповедовал молодежи, я упомянул об одном из мучеников нашего поколения. Его звали Джим Эллиот. Он был убит, будучи миссионером среди индейцев в Эквадоре. И он сказал что-то, что осталось его наследием. Он сказал так. Он не тот фул, кто дает то, что не может сохранить, чтобы потерять то, что не может. Тот не глуп, кто отдает то, что не может сохранить, чтобы приобрести то, что не может потерять. Подумайте об этом немного. Тот не глуп, кто отдает то, что не может сохранить. Это жизнь на земле. Чтобы приобрести то, что не может потерять. Это спасение. И жизнь с Богом. And for him this became so true. И для него это стало такой правдой. Because he died as a martyr, he was only 29 years old. Потому что он умер как мученик всего лишь в 29 лет. And he said something else also. И он еще кое-что сказал. That he is well remembered for. Что, за что его хорошо помнят. He said, I do not seek a long life. Он говорит, я ищу не долгой жизни. But a full one. Но полный. Like you, Jesus. Так, как ты, Господь Иисус. I do not seek a long life. Я ищу недолгой жизни. Doesn't mean that he didn't want to live long. We all want to live long. Это не означает, что он не хотел жить долго. Мы все хотим жить долго. That's not the point of life. Но не в этом смысл жизни. I seek a full one. Он говорит, я ищу полный. That I really lived. Чтобы я на самом деле прожил. I did. Я сделал. What I was supposed to do. То, что должен был сделать. I became. Я стал. The one I was supposed to become. Кем должен был стать. I didn't only live long. Не только долго прожил. I lived like Christ. Но же прожил как Христос. A full life. Полной жизнью. That's what he decided. Вот что он решил. And that's what he did. И это то, что он сделал. Even though he died when he was only 29. Хотя умер всего лишь 29 лет. He was killed by the Indians. Его убили индейцы. To whom he evangelized. Которым он благовествовал. But you know something? Но знаете что? He was together with five other men, five other missionaries when they were killed. Он был с другими пятью миссионерами, когда они были убиты. But the widows of these men. Но вдовы этих мужчин. They continued. Они продолжили. This is the same work among the same Indians. Вести ту же самую работу среди тех they же самых индейцев. Back to Ecuador. Они снова вернулись на Эквадор. And you know that one of these missionaries. И вы знаете, один из этих миссионеров. She brought her daughter. Она привезла свою дочь. Who was a Christian. Которая была христианкой. She was not baptized. А та еще была не крещена. And that girl. И эта девушка. Was baptized. Была крещена. In the same river. В той же самой реке. As her father was killed. Где ее отец был убит. And the two men that baptized her. И два человека, которые крестили ее. Were the two Indians who murdered her father. Это были два индейца, которые убивали ее отца. They had been saved. Они были спасены. As a result of the continuous missionary work. В результате продолжающейся миссионерской работы. And now. И сейчас. They baptized the daughter of a man they had murdered. Они крестили дочь человека, которого они убили. That's the power of the gospel. Это сила Евангелия. And what Jim Elliot did. И то, что Джим Эллиот сделал. He lived a full life. Он прожил полной жизнью. And that is. И это. What God wants us to do also. То, что Бог желает сделать также и для вас. Inside of you. Внутри тебя и меня. There are. Есть. Seeds of God. Семена Божьи. There are words. Есть слова. There are desires. Есть желания. When we look deep enough. Когда мы заглядываем достаточно глубоко, мы их находим. I want to do this for you, God. Я хочу это делать для тебя, Бог. I want to do this. Я хочу это делать for your kingdom. Для царства твоего. I want to bring honor to you, God. Я хочу принести честь тебе, Боже. Habakkuk said. Аввакум сказал. Write down the mission. Запиши видение. Make it plain. Пусть оно будет ясным. Don't flee it. Не убегай от него. Don't leave it to somebody else. Не покидай его ради чего-то don't другого. Fall to two sides. Не откладывай нас, не падай на одну из there сторон. Is an appointed time. Есть назначенное время. By faith. Верою. Make it yours today. Пусть оно станет твоим. Say, God, скажи, Бог, this is from you. Это от тебя. And I'm willing to do it. И я желаю это сделать. I'm willing to take the first step. Я желаю принять этот первый шаг. And then, и затем I will continue to go. Я продолжу идти дальше. Because the righteous, потому что праведный, he shall walk by faith. Будет ходить верою. He shall trust in God. Он будет доверять Богу. He shall begin он начнет believing that God will be with me. Верить, что Бог будет со мной. He will make it happen. И он сделает так, чтобы это происходило. And day by day, и день за днем. And step by step, и шаг за шагом. Trusting in him, доверяя ему, what has been born in my heart, то, что родилось в моем сердце, will come to pass, исполнится, and it will bring glory, и принесет славу, to the name of Jesus, имени Иисуса, and it will bring his life, и принесет его жизнь, his love and his power, его любовь и силу, to the people around me, людям вокруг меня, and all God's people say, и весь Божий народ да скажет, Hallelujah! Let's give the Lord a last clap. Воздадим Господу еще хвалу. Let's really, really, по-настоящему, let's bless the name of the Lord. Благословим имя Господа. Amen. Аминь. And let us stand up on our feet, everybody. И давайте встанем все, пожалуйста. Heavenly Father, небесный отец. Lord, we thank you. Господь, мы благодарим тебя. For this Sunday morning. За это воскресное утро. We thank you, Father. Мы благодарим тебя, отец. For this message from the prophet Habakkuk. За это послание пророка Аввакума. About faith. О вере. How he wanted to hear from you. О том, как он хотел слышать тебя. How you spoke to him. Как ты говорил с ним. About what was in his heart. О том, что было в его сердце. And making it plain. И сделал это ясно. How Habakkuk. Как Аввакум. Understood. Понял. The walk is a walk of faith. Хождение это хождение and веры. And I pray, Father. И я молюсь, отец. For every one of us today. За каждого из нас сегодня. Lord, let the seeds that are from you. Господь, пусть семена, которые от тебя. That are already inside of us. Которые уже внутри нас. Oh Lord, make them come up. Господь, пускай они прорастут. Let the desires of our heart. Пусть желания сердца нашего really по-настоящему станут ясными нам сегодня. Father, отец, я благодарю as тебя, заканчивая это собрание, что ты здесь своим духом talk, говорить, укреплять, наполнять нас, us, призывать нас us, и отправлять нас во имя Иисуса. Аминь. Аминь. И пока мы стоим пред Господом, Аллилуйя. Let me just ask you. Позвольте мне спросить вас. I said, what I share today, я сказал, что то, о чем я говорил сегодня, может быть применимо в разные времена в жизни. But I also believe, но я также верю, this was a word, что это было слово to some of us. Для кого-то из нас. There are things ahead, есть что-то впереди, that God wants us to see, что Бог хочет, чтобы мы видели and say yes to. И говорили этому «да». In the beginning of this year, в начале этого года я говорил о трех вещах, которые я верю, really is important for this year. Я говорил о трех вещах, о которых я верил, что они важны в этом году. Spoke about an open door in Moscow. Я говорил об открытой двери в Москве. Praise the Lord. Слава Господу. We really see it. Мы на самом деле это видим, God is opening up, что Бог открывает, like never before, как никогда раньше, around us. Вокруг нас. Spoke about a second building. Я говорил о втором здании, just so you know, чтобы вы знали, that I and Yura Gudkov, я и Юра Гудков, we are traveling around Moscow now, мы ездим по Москве сейчас, looking for a building, и ищем здание. Amen. We don't have the money, у нас нет денег, but we are looking for a building. Но мы ищем здание. God has a second building for us. У Бога есть второе здание для we нас. Really need it. Нам оно на самом деле нужно. If you've been in all the youth conference, если вы здесь были на молодежной конференции, see all these young people, и видели всех этих молодых людей, you would know, вы бы понимали, we need a second building. Нам нужно второе здание for education, для образования, for teenagers and youth, для подростков и молодежи, for Christian school, для христианской школы, and of course, и, конечно, as a region center in Moscow, как региональный центр в Москве. Amen. And the third thing I mentioned, и третье, что я упоминал, word of life as a center, что слово жизни как центр, amen, that we need to take a stronger responsibility, что нам нужно взять большую ответственность. None of us knew in the beginning of the year. None of us knew in the beginning of the никто year. Никто из нас не знал в начале года, Pastor Ulf, что пастор Ульф, he would step out of the world, сделает шаг в сторону от этой работы, and we would take greater responsibility, и мы возьмем большую ответственность in Russia, в России, and in the world, и в мире. So all these things, поэтому все это, are happening around us, происходит вокруг нас. The righteous, праведный, shall live by faith. Верую жив будет. Нам надо верить. Amen. Аминь. If this is what you want, God, что если это то, что ты хочешь, Бог, I believe it. Я верю в это. I'm willing to walk. И я желаю ходить. I'm willing to obey. Я желаю слушаться. And then this. И это. And whatever God, whatever other things God is saying, чтобы другое Бог не говорил, step by step, шаг за шагом, will come to pass. Да исполнится. И весь народ сказал. Amen. So let us close our hearts now. Давайте закроем наши глаза сейчас. And let me ask you, и позвольте мне спросить, what is the desire of your heart? Что есть желание сердца твоего? Salary. Зарплата. No, not that. No, нет, no, no, нет, нет, нет, нет. Go deeper. Иди глубже. A flat. Квартира. No, that's good. Хорошо. But not even that. Но даже и не это. Go deeper. Иди глубже. Just stay with me now. Просто побудьте сейчас со мной. What is the desire of your heart? Что есть желание вашего сердца? If anyone wrote a book about you, если бы кто-то писал книгу о вас, о тебе, what do you want that book to be about? Что, о чем бы ты хотел, чтобы эта книга была? What do you want your legacy to be? Каким бы ты хотел оставить свое наследие? What do you want to do for the Lord? Что бы ты хотел делать для Господа? What does he put inside of you? Что Он вложил внутрь тебя? Whatever it is, чем бы это ни было, say yes today. Скажи этому «да» сегодня. Say yes in a deeper way than you said before. Скажи этому «да» более глубоко, чем ты говорил раньше. Now, сейчас is an appointed time. Время назначено, время встречи. Now, сейчас you need to take the first step. Тебе нужно сделать первый шаг. Praise the Lord. Слава Господу! Father, I thank you. Отец, я благодарю Тебя прямо сейчас за Святого Духа. Из этого собрания придет так много плода, так много радости и так много благословения, когда мы слушаемся Тебя, когда мы слушаемся Тебя, Отец. Возложи свою руку на грудь. And let us say like this together. И давайте скажем так вместе. If you can say this from your heart. Если вы сможете сказать это от сердца своего. Say, Heavenly Father. Скажите, Небесный Отец. I thank you. Я благодарю тебя. For your word. За твое слово. To me. Мне. About my life. О моей жизни. About my church. О моей церкви. I say yes to you. Я говорю да тебе. I want to make your word my own. Я хочу, чтобы твое слово стало моим. Write it down. Записать его. Make it plain. Начертать ясно. And start to walk. И начать действовать. I will walk with you. Я пойду с тобой. And to you. И к тебе. In faith. В вере. In Jesus' name. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. And amen. И аминь. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.